21. Страна чудес без тормозов. Браслеты. Бен Джонсон. Дьявол. В дальней стене гардероба зияла уже знакомая мне черная дыра. Правда, на сей раз не от того лишь, что я знал о существовании жабервогов, она показалась мне еще бездоннее и холоднее, чем прежде. Настолько абсолютно черного цвета не встретить больше нигде. Даже если зажечь все витрины, все фонари, всю неоновую рекламу на свете и изгнать с земли, из малейшего ее уголка всю темноту, этого мрака хватит, чтобы снова погрузить мир в кромешную тьму. Толстушка взялась идти первой. С излучателем за пазухой и фонариком на лямке через плечо она проворно спустилась по лесенке в темноту, поскрипывая резиновыми сапогами. Через пару минут сквозь шум воды прокричала: «Все нормально, спускайся!» и посветила снизу фонариком. Дно пропасти оказалось гораздо дальше, чем показалось в прошлый раз. Я затолкал фонарик в карман и начал спускаться за толстушкой. Ноги скользили по ступенькам. Каждый шаг приходилось фиксировать заранее, чтобы не свалиться. Спускаясь, я думал о парочке, которая мчится куда-то в белом скайлайне под Дюран-Дюран. Они ничего не знают. Эти ребята даже представить себе не могут такого. С фонарем и огромным ножом в кармане лезть во тьму по железным ступенькам, зажимая дыру в животе. У них в голове только цифры спидометра, предчувствие секса, да обрывки беззубой попсы из хит-парадов последнего месяца. Хотя, конечно, я не вправе их упрекать. Они просто не знают. Не зная ничего, тоже бы спокойно жил дальше. И носился бы сейчас по ночному городу за рулем скайлайна с Дюран-Дюраном в динамиках и красоткой на левом сиденье. Снимает ли она браслеты в постели с мужчиной? Здорово, если не снимает. Даже когда она сбросит все до последней нитки, эти браслеты должны оставаться на ней как неотъемлемая часть тела. Но все-таки она их снимет. Почему? Да потому что девушки предпочитают снять с себя все, что можно, перед тем, как залезть под душ. Овладеть ею перед душем? Или попросить, чтобы не снимала браслеты вообще? Что лучше, я не знаю, но, в общем, я должен сделать все, чтобы овладеть ею в браслетах. Это моя задача номер один. Я представил, как занимаюсь любовью с девицей в браслетах. Я не помню точно, как она выглядит, поэтому мы делаем все в полумраке. Так, чтобы ее лицо всегда оставалось в тени. Я стягиваю с нее шикарное, тающее в пальцах белье, лиловое, белое или небесно-голубое. И она сливается со своими браслетами воедино. Вбирая в себя остатки света, они начинают ритмично поблескивать и постукивать в темноте. И тут я почувствовал, что мой пенис под полами дождевика обезумел и рвется в бой. «Ну ты даешь», — сказал я ему. «Тоже мне, герой, нашел время. Что ж ты выскочил не тогда, в постели с прожорливой библиотекаршей, а теперь, когда я ползу по убогой лестнице между небом и землей? Что ты так раздухарился из-за двух паршивых браслетов? Тем более, что через сутки кончится мир». Когда я спустился и встал на камни, толстушка посветила вокруг фонариком. «Жабервоги здесь», — сказала она. «Это точно». «Откуда ты знаешь?» «Я слышу, как они шлепают по земле плавниками. Негромко, но разборчиво, если прислушаться. Ну и вообще, атмосфера, запах». Я напряг обоняние и слух до предела, но никаких необычных звуков или запахов не услышал. «Тут привычка нужна», — сказала она. «Если привыкнуть, можно различить даже их голоса. Правда, это не голоса, а что-то близкое к ультразвуку. Как у летучих мышей. Только, в отличие от мышей, они посылают сигналы на частоте, которую слышит человек, и на ней же друг с другом общаются». «Но как же кракеры с ними договорились? Какие могут быть контакты без общего языка?» «Коммуникатор несложно собрать, если кому-то захочется. Чтобы переводил их волны в голосовой режим, а потом на человеческий язык. Вот, наверное, кракеры его и собрали. Дед и сам собирался изготовить такой. Говорил, несложно. Да, так и не сделал». «Почему?» «Просто не хотел с ними ни о чем разговаривать, потому что это исчадие ада, и язык у них от лукавого. Они питаются падалью и сгнившими отбросами, а пьют канализационную воду. Раньше эти твари жили под кладбищами и пожирали трупы. Ну, еще до того, как крематории появились». «Значит, живых людей они не едят?» «Живых людей они несколько суток отмачивают в тухлой воде, а потом грызаются в самую гниль и изгладывают до самых костей». «О, черт!» — ругнулся я и перевел дух. «А не двинуть ли нам обратно, милая?» Тем не менее, мы пошли вперед. Она впереди, я следом. В луче моего фонарика поблескивали ее огромные золотые сережки. «И не тяжело тебе все время носить такие сережки?» — поинтересовался я у ее спины. «Да, я привыкла», — ответила она. «Это так же, как с пенисом. Тебе тяжело носить пенис?» «Да нет, никаких проблем». «Вот и с сережками так же». Какое-то время мы шли молча. Она продвигалась все дальше, придирчиво исследуя пространство впереди и бодро оглядываясь по сторонам. Я ковылял за ней, с трудом освещая даже скалу у себя под ногами.